«Вечу Пскове не быть, а быть двум наместником», так ответил псковским послам московский князь Василий III в 1510 году. Через несколько недель жители Пскова навсегда лишились вечевого колокола, а заодно и своей самостоятельности. Этот московский князь подчинил себе и другие земли – Рязань, Стародуб, Новгород-Северский – и вернул из-под долгого владычества Литвы земли смоленские. Василий III Иванович. У нас в гостях историки Сергей Перевезенцев и Максим Емельянов-Лукьянчиков. Здравствуйте, коллеги. Сергей Перевезенцев – выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ, сопредседатель правления Союза писателей России, автор книг и публикаций, в том числе «Русская религиозно-философская мысль» и «Россия. Великая судьба». Максим Емельянов-Лукьянчиков, выпускник исторического факультета Московского городского педагогического университета, кандидат исторических наук, историк, журналист, путешественник. Автор книги «Иерархия радуги. Русская цивилизация в наследии Константина Леонтьева, Николая Данилевского, Эсвальда Шпенглера, Арнольда Тойнби» и более 50 работ, посвященных истории России, Европы и Африки. Воспринимаем и Василия III, и его правление, вот этот довольно приличный исторический период, как время между двух Иванов. Вот Иван III, великий собиратель, зачинатель собирания земли русской, первый государь всей Руси, и дальше Иван IV. А вот между Иваном III и Иваном IV, то бишь Иваном Грозным, причем что Иван III имел прозвание Грозный, и Великий, и Державный, и что его внук Иван IV тоже прозвание Грозный. Вот между двумя этими Иванами был какой-то непонятный промежуток примерно в 30 лет. Да, совсем немного. Да, а это треть 16 века все-таки. Я напомню, что в 20 веке за 30 лет столько, за первые 30 лет столько всего произошло. И две революции, и мировая война, и почти начавшаяся уже Вторая мировая война. Естественно, что в XVI веке тоже событий было немало за эти 30 лет. Но в то же время нужно, как мне кажется, понимать такую вещь, что несмотря на значительность фигуры Василия III, несмотря на довольно много дел, которых он сделал, хороших дел для своей земли, несмотря на какие-то естественные ошибки, недочеты, какие-то можем мы сегодня с нашей высоты попробовать, ну, если не предъявить претензии, то, во всяком случае, выявить, показать, что вот что-то не так правитель тогдашней земли русской делал. Тем не менее, нужно учитывать один очень важный факт. Он был продолжателем дела своего отца. Потому что, конечно же, основные направления и внешней политики, и внутренней политики, и духовного развития России вот в тот период, конечно же, они возникли ранее, но они были актуализированы и во многом заложены государем Иваном III, потому что это все-таки именно он очень удачно воевал и с Литвой, и с Казанью, то есть государство расширялось, значительно расширялось в его правлении. Именно он собрал русские земли, до того разные фактически политические образования, разные княжества в единое русское государство, то есть укротил вот ту самую политическую раздробленность, которая многие годы была на Руси. Иван III, великий князь всея Руси с 1462 года, женат первым браком на княжне Тверской Марии Борисовне, затем на Софье Палеолог. В правлении Ивана III началось складывание центрального государственного аппарата. Иван III присоединил Ярославль, Новгород, Пермь, Тверь, Вятку и некоторые другие земли. При нем в 1480 году было свергнуто монголо-татарское иго. В результате русско-литовских войн Иван III включил в состав государства земли Чернигова и Новгород-Северского. Иван III участвовал в составлении судебника 1497 года и руководил каменным строительством в Москве. Именно он впервые начал укрощать собственных братьев. То есть, собирая землю, он нанес очень решительный и, надо сказать, жестокий удар по собственной княжеской семье, когда своих братьев он заставлял отказываться от своих уделов и начинал сам контролировать их удел. Именно он решительный удар впервые нанес и по собственному боярству, потому что, когда он стал государем всея Руси, он, ну, по сути дела, сменил часть элиты, и очень решительно сменил часть элиты. Бояре преследовались довольно жестко при Иване III, и эта политика сохранялась, особенно ярко проявилась, конечно, она в годы правления Ивана IV. Так вот, Василий III стал во многом наследником своего отца, и не надо все-таки забывать, что только официально он на престоле пребывал 28 лет, с 1505 по 1533 годы, а фактически он править государством начал еще раньше, потому что еще при жизни отца он получил титул великого князя Владимирского, стал официальным соправителем, более того, даже еще при отце получил титул самодержца, и затем этот титул вошел уже как официальный титул всех русских государей, в дальнейшем был титул самодержца, и сама идея самодержавия родилась в конце правления Ивана III, расцвела в годы правления Василия III. И, то есть, фактически он правил страной, ну, наверное, более 30 лет. В первые годы с отцом, в последние годы жизни отца. Возможно, даже и самостоятельно, потому что Иван III очень сильно болел в последние годы своей жизни. И в этом отношении фигура, заслуживающая самого пристального внимания не только профессиональных историков, но, конечно, и общественного внимания. Василий III узнал о своей будущей судьбе, о том, что он станет, собственно говоря, Василием III, великим князем, иногда именовался даже царем, там, в посланиях, например, к Максимилиану I, да, германскому императору. Он узнал об этом далеко не в малолетстве. Дело в том, что, наверное, очень интересно будет сказать несколько слов о вот проблеме престола наследия еще при живом Иване III. Здесь две ключевые фигуры. Это Иван Иванович Молодой, так называемый, то есть сын Ивана III, старший брат Василия. И, но сын от первой жены. Да. И Дмитрий внук, соответственно, внук Ивана III и племянник Василия III. Вот здесь это две ключевые фигуры. И изначально наследником престола Ивану III должен был наследовать именно Иван Молодой. Причем это личность, о которой мы довольно много знаем. Он участвовал в стоянии на реке Угре в 1480 году. Он замещал, как бы ведал Москвой как во время похода на Новгород своего отца. Он участвовал в походе на Казань и так далее, и так далее. То есть это человек уже не самых юных лет, там, то есть, по крайней мере, не детских лет, который принимал участие в государственной жизни, и Иван Молодой воспринимался всеми как будущий наследник престола. Но вот в определенный момент, в 1490 году, мы узнаем о том, из летописи, что имело место быть ломота в ногах, которую обычно интерпретируют как подагру. И все, в короткий срок молодой, здоровый человек гибнет, умирает, Иван Молодой. Вот. И это, конечно, стало сразу поводом для многочисленных слухов об отравлении. И до сих пор его смерть, она является несколько загадочной для нас. И в этой связи мне хотелось бы сказать довольно малоизвестную вещь о том, что наши замечательные фольклористы, специалисты по исследованию русских сказок, совсем недавно, вот мне пришлось ознакомиться с исследованиями, которые проводят прямую параллель между всем известными сказками об Иване Царевиче и в одном варианте Елене Прекрасной, в другом варианте Василисе Премудрой и, соответственно, вот нашим персонажем, которым мы сейчас упомянули, Иваном Молодым. всем нам известна, может быть, сказка об Иване Царевиче там, и Сером Волке, а этих сказок более 20. И вот фольклористы, они сопоставили, создали как бы биографию сказочного героя Ивана Царевича. И когда эту биографию мы сравниваем с биографией реального Ивана Царевича, молодого сына Ивана III, оказывается масса интересных совпадений. Например, и у того брат Василий. И тот женаты, или, скажем так, имеет женский идеал перед своими очами под названием, под именем Елены. Да? Мы знаем о том, что Иван Молодой, он женился на Елене Волошанке, дочери молдавского господаря Стефана. Волошанка, то есть происходящая из Молдавии, да, из Валахии. Вот, здесь тоже параллель. Потом один из интересных сюжетов вот этих сказочных о том, что Иван Царевич спас казну царскую, то есть золото царское. Здесь параллель абсолютно просто вот в точку. Год 1497, две партии при дворе, да? С одной стороны, те, кто поддерживают Дмитрия внука уже, да? А с другой стороны, те, кто поддерживает Василия III, как будущих наследников престола. И знаменитый рассказ, знаменитый, известный нам историкам, рассказ о заговоре, в котором якобы участвовали София Палеолог, мать Василия III, и Ивана Молодого, мать Василия III, и сам Василий III. И так там, собственно, речь идет о том, что такой ход конем они собирались сделать. Они собирались захватить царскую казну. Понимаете, какая аналогия? И в реальности, и в сказке речь опять вот о золотишке царском. То есть вот, как бы сейчас сказали, захватим телецентр, да? Теперь мы проводим аналогию, там вот захват царской казны. И, наконец, самое... Кстати говоря, по поводу этой царской казны, ведь там пятерых, по-моему, казнили участников этого заговора, которые признались, их обезглавили. То есть заговор был на самом деле. Да. И самая главная аналогия. Вот сказочный Иван Царевич умирает от руки своего брата. А Иван Молодой умирает неведомыми путями от якобы подагры. Опять-таки, мы, конечно, не можем делать каких-то далеко идущих выводов о том, какова была действительная причина смерти. Естественная смерть, неестественная смерть. Но о том, что слухи ходили, и это могло быть воспринято народным мнением и вошло в сказку, в цикл вот этих преданий об Иване Царевиче, об этом говорить можно. Вот это вот интересная первая личность, о которой мы говорим в связи с тем, как зашел на престол Василий III. То есть Иван Молодой, интересный, активный человек, ушедший из жизни рано. Затем, когда Иван Молодой ушел из жизни, опять-таки не Василий III должен был занять престол, а Дмитрий внук, уже упомянутый, да? То есть, соответственно, племянник. И вот этот племянник, это была первая историческая личность, по отношению к которому был составлен чин поставления на царство по образцу византийских императоров. То есть, вот смотрите, какая последовательность событий интересная. 1497 год, вот этот вот заговор София и Василий, да, на престол после Ивана III, чтобы он занял с этой целью заговор. 1498, уже следующий год, Иван III венчает на царство вот этого ребенка, своего Дмитрия внука. Венчает, то есть, что после его смерти наследником престола будет Дмитрий. И на следующий год резкий поворот, который можно интерпретировать двояко. Этот резкий поворот заключался в следующем. То есть, с одной стороны, мы имеем великого князя московского и владимирского Дмитрия, да? А с другой стороны, Иван III называет своего сына Василия великим князем новгородским и псковским. Параллельно, два великих князя. Три, сам Иван III при самом, великий да, князь. При самом живом еще правителе. Вот такая интересная ситуация. И я сказал, что это можно двояко интерпретировать. То есть, с одной стороны, можно сказать, что Иван III пытался как-то разрулить вот эту ситуацию с двумя партиями наследников престола, да, помирить. А с другой стороны, можно предположить, что он, наоборот, плавно выдвигал Василия. И просто постепенно, чтобы не очень обострять вот эту борьбу, постепенно выдвигал Василия. Но история это подтвердила. Фактически, вот к началу XVI века Василий стал уже реальным преемником, да, и мы можем говорить о том, что вот с этого времени он уже был убежден в том, что он будет занимать престол. привыкли считать, что Иван Грозный, Иван IV, сын Василия III второго брака, это первый русский царь. И это действительно так. Он первый венчанный на царство, а не на великое княжение. Но, с другой стороны, мы до этого знаем определенное количество примеров и истории правления Василия III, Ивана III, и даже туда еще дальше, где как во внешнеполитических документах, так и во внутренней переписке появляется термин «царь». И вот по отношению к Василию III здесь довольно часто можно говорить об этом. То есть Василий III из уст Максимилиана I, германского императора, именуется цесарем. Да? Цесарь, кайзер, царь – это одно и то же. Точно так же он сам просит именовать его, наверное, не просит, в данном контексте приказывает, именовать себя, Василия III, в обращении к германскому императору царем. В обращении к Пскову тоже, да, чтобы знали, кто там правитель, тоже именуется царем. Его именуют Иерусалимский, Антиохийский и Константинопольский патриархи последовательно царем. Это еще до Ивана Грозного. То есть вот этот вопрос титулатуры, он все более утверждался. Мы можем провести вот эту вот цепочку. Остался последний этап. Да. Акт. Сделать уже так, точка, начать с венчания. Юридическую процедуру. Да, да, да. С венчания не на великое естественное, и юридическое. А уже на царство непосредственно. Вот это вот у вас вопрос престолового наследия. Ну и, собственно, он в 1505 году уже официально занял престол и стал тем, кем мы его сейчас воспринимаем, правителем. Ну, я бы вот тут немножко поспорил в том смысле, насколько Иван III плавно подводил Василия к власти. На самом деле, как одна из версий? Нет, ну да, но на мой взгляд никакой плавности, конечно, не было. И более того... Ну, может быть, тут не плавность имеется в виду, а плановость? Нет, нет. Там была жесточайшая борьба внутренняя. Кто станет наследником? Вот мой уважаемый собеседник говорил уже об этом. Я чуть-чуть более подробно скажу. Все-таки не надо забывать, что... У Ивана III было две супруги. Первая супруга, та самая Мария, княжна Тверская, боярыня Тверская, и ее так и называли Тверетянка, сыном от брака с которой, собственно, и родился вот Иван Иванович, молодой Иван Царевич. Да? Красивый образ. Это очень, очень красивый образ, несомненно, совершенно. Вот. Но Мария умирает. И, как известно, в 70-х годах Иван III женится на Софии Палеолог или Зои Палеолог, на византийской принцессе из рода палеологов. И в этом браке, ну там, правда, сначала было три девочки, а потом, наконец, рождается в 1479 году сын Василий. А в 1483 году у Ивана Молодого рождается свой сын Дмитрий как раз. Вот того, которого в нашей истории называют Дмитрием внуком. И учитывая, что к тому времени еще Иван Иванович был жив, он был официальным наследником престола, а София Палеолог все-таки из рода императорского, и у нее появился свой сын, и начинается борьба интересов. София Палеолог, племянница последнего византийского императора Константина XI. В 1465 году Софья переехала с острова Корфу в Рим, где воспитывалась при папском дворе. В 1472 она прибыла на Русь и вышла замуж за Ивана III. Этот брак способствовал укреплению престижа Руси в международных отношениях и авторитету великокняжеской власти внутри страны. За Софией Палеолог в России в этот период появляется довольно много иностранцев. И с ее посольством иностранцы приезжали. И вот в частности, где-то в 80-е годы появляются в Москве большая группа строителей, механиков. Причем там и итальянцы, и немцы, греки, да. И некий лекарь, которого летопись называет Жидовин Леон. Ну, видимо, еврейских кровей. И этот некий лекарь, который объявляется у Великокняжеского престола. И вот как раз 1490 год, страдания несчастного Ивана Ивановича Молодого по поводу болезни его ног. И лекарь Леон заявляет великому князю: а я вылечу. А если не вылечу, голову даю на отсечение, значит, вот... головой обязуюсь его вылечить. Начинает его лечить и залечивать до смерти. Mm-hmm. То есть это лечение никаким образом не помогло. И вот почему возникли те самые слухи, что это София Палеолог организовала и приезд этого лекаря, и этот заговор с целью отравить наследника престола, чтобы власть досталась ее сыну. Причем Леон, скорее всего, не имел отношения к этому никакого. Ну, вот это темная история, вещей. Да, вполне, потому что он в самом человек. Деле положился головой за то, что он, может быть, просто так плохой казнили. Лекарь он был. Он собирался лечить его казнили, подагру. Ему отрубили голову, причем так, очень скоро после смерти, на 40-й день после смерти, после смерти Ивана Ивановича, его тут же казнили, но уже возникла трещина между Иваном III и его женой, тогда уже живой Софией Палеолог. Потому что если слухи верны, то почему она не может отравить и мужа своего? И вот трещина возникла. Почему Иван III начинает отодвигать и Софию Палеолог, и ее старшего сына, а всего-то там было несколько сыновей на самом деле, тоже нельзя забывать, отодвигать от престола и концентрировать свое внимание на Дмитрия внуке, плюс Дмитрия внука активно поддерживает старомосковское боярство. Потому что старые московские бояре греческую принцессу с огромным количеством иностранцев, которые прибыли в Москву, не приняли. Они ее тоже подозревали и тоже всячески против нее козни всякие строили. Василий вырастает вот в этой придворной, очень жестокой, бескомпромиссной борьбе, кто кого. И во многом, я, например, считаю, что, скорее всего, конечно, не надо опять же забывать еще один момент, то, что я говорил, отец его, Иван III, он тоже был далеко не лапочка в отношениях, и его нельзя считать такой душкой царем. Был очень жесткий человек, и жестокий человек, и способный на жестокие поступки, как он и со своими братьями расправился, и как потом со своим любимцем Дмитрием, внуком расправился, и как с любимыми боярами расправлялся. Жестко все довольно-таки было. Но вопрос стоял, кому отдать царство. И вот здесь каждая из партий придворных должна была доказать, в том числе и свою силу, изворотливость, хитрость, способность, занимать это. Хотя вот некоторые наши историки считают, что именно София Палеолог и, так сказать, это наследство ее привнесли в традиции московского двора византийскую изворотливость, византийскую жестокость, изощренность и вот интриганство это. Так ли это, трудно сказать, но вот такое мнение есть. Во всяком случае, такое мнение есть. И поэтому вот я думаю, что все-таки нельзя говорить, что Иван III подводил своего, на тот момент уже старшего сына, ибо Иван Иванович умер, старшего сына Василия к престолу. Василию приходилось за этот престол драться. Недаром был этот, видимо, все-таки был настоящий заговор с целью захватить казну в 1497 году. И ведь Василий в тюрьме посидел после этого заговора. И на венчание Дмитрия внука ни Софию, ни Василия не пригласили. Не пригласили, потому что это уже были враги вроде бы. Но до сих пор непонятно. Вот в 1498 году... Почему поворот такой? Да, венчает на царство. И моментально начинается Дмитрий внук отодвигаться в сторону. И выдвигается Василий. Ну а затем уже борьба, связанная там и с ересью жидовствующих, и с какими-то политическими вещами. И в итоге Дмитрий внук и его мать Елена Волошанка оказывается еще при жизни Ивана III в застенке. Причем в кандалах Дмитрия содержали, видимо, его мать в тюрьме содержали в кандалах. Ну а затем, когда судьба уже становится незавидной и Дмитрия, и его матери Елены, потому что главным наследником остается Василий. Василий при больном отце, в конце жизни отца, уже собственно, берет в свои руки бразды власти. И когда отец умирает, Василий становится правителем. Конечно, судьба Дмитрия и его матери была ясна. Они так в застенки умерли. Хотя есть такая... это и было, в самом деле так и было. Незадолго до смерти Иван III пригласил Дмитрия внука к себе и попросил у него прощения. И обещал ему свободу и даже обещал там что-то, женить его на какой-то иностранной принцессе. Но по легенде, как только Дмитрий вышел из дворца больного Ивана III, люди Василия схватили Дмитрия и кинули в тот же застенок, где он и умер. Василий уже должен был взять власть полностью, опять-таки продолжая тему престола наследия, надо было правильно женить. Да. А вот что значит женить? Он что, сам ему советовали? Внешнеполитическая обстановка? Ну, там, с одной стороны, был целый ряд попыток найти выгодных невест из Европы. Принцессу. Да. Принцессу. Да. К вопросу о сказках Иван-Царевича, да, принцессу. Но это не увенчалось успехом, и поэтому поступили по византийскому образцу смотр невест, который потом уже неоднократно повторял Иван Грозный, сын Василия III. Да? То есть среди знатных особ, разной степени знатных, иногда совсем мало знатных особ, выбирали по происхождению, там отсекали немножечко Плещеевых, еще кого-то, чтобы не было родства определенного. Но 1500 девок свезли. 1500. 1500. Из них выбрали 500. Из 500 – 100. Из 100 – 10. То есть, и Василий увидел 10. Четвертый тур прошли 10. Да. Василий увидел только 10. Ничего не меняется. Естественно, осмотрели повивальные бабки. То есть, чтобы вопрос престола наследия не был под вопросом. И, естественно, девство. И из этих 10 была выбрана Соломония Сабурова. То есть не боярыня даже. Да. Ну, по некоторым представлениям, ее отец был окольничим максимум. Ну да, боярином в любом случае не был. То есть из того рода, о котором мы в ряде нашей передачи уже говорили, да, потомков костромского боярина Захария Чета, от которого происходит не только Сабурова, но и Годунова, Пешкова, Велиминова, Зернова и так далее, в 14-15 веках поднявшиеся на службе сначала у Ивана Калиты, потом последующих московских великих князей. Вот из этого рода Соборовых и происходила Соломония Соборова. Собственно, а выбирал кто? Вот из 10 выбирал уже сам Василий. Там, но, вообще, конечно, Иван III, наверное, тоже участвовал. Ну вот это, кстати говоря, проблема. Здесь 100% нет ответа. Напрямую, естественно, при живом государе все вершится по указанию государя. Да, но да. Это были последние годы жизни Ивана. И некоторые историки считают, что Василий Иванович уже сам проводил этот смотр невест, отец повелел, а Василий сам все это организовывал для себя, невесту искал. Так ли это было, не так ли, ну это сложно сказать. Но несомненно только одно, что вот конкретно Соломонию Сабурову выбрал сам Василий Иванович. Вот я думаю, все-таки сам. Да, я тоже так думаю. И что мы можем сказать? В 1505 году, да, состоялся этот союз брачный, и вплоть до 1525 года он продолжался почти 20 лет. 20 лет, да. И наследника как не было, так и не появилось от этого брака. Это была большая проблема, потому что, на самом деле, повивальные бабки-то смотрели, и ездили они по молитвам и по монастырям. Ну, традиционно, кстати говоря, ведь и тот же Василий родился тоже по молитвам. И надо сказать, что его христианское имя Гавриил. Он родился под собор Архангела Гавриила как раз. Вот. А вот 20 лет не было детей. И это была очень серьезная проблема не для великокняжеской семьи даже, для государства российского. То есть о, скажем так, совместной семейной жизни Василия и Соломонии мы знаем мало что. Вообще в летописях и разрядах она только 4 раза упоминается в связи с переездом там на новое место жительства, с каким-то еще там выездом, еще куда-то. И о их жизни до последовавшего через 20 лет жизни скандала и развода мы знаем мало что. То есть все, что мы знаем уже довольно много о Соломонии, это последовало уже после того, как был расторгнут брак. А это было просто неописуемое, неведомое для Руси событие. То есть, в принципе, любое церковное венчание в православной церкви, для того, что, и сейчас, для того, чтобы получить разрешение на расторжение венчанного брака, это дело не самое легкое. Но тогда, когда речь шла о царском браке, когда речь шла о первом браке, это было архисложное дело. Против были все. Представители поместных церквей восточных, да, православный Восток, так называемый. Московские бояре. Московские бояре, митрополит Варлаам. Очень многие были против. Ну, те, кому эта информация была известна. Тем не менее, этот развод, это расторжение, оно состоялось именно из соображений, что новая жена должна принести наследника, что у Василия III появится тот, кто займет престол после него. А ведь это же политически, геополитически очень важно. То есть вот в борьбе внутренней, в борьбе внешней, имидж царя, имидж правителя, как кто продолжит династию, да? Ну, кто будет уважать царя, у которого нет наследника. Поэтому это расторжение брака состоялось, несмотря ни на что. Многие исследователи, писатели до сих пор предъявляют Василию Ивановичу такие претензии нравственного плана, что вот это расторжение официального брака, это нарушение канонов, стало одним из таких источников будущих бед, которые на Россию обрушились при его сыне, рожденном во втором браке. И те, кто... Ну, то есть ищет какие-то объяснения тому, что при Иване IV... Да, и гибель династии. И те, кто склонны преувеличивать, скажем так, негативную сторону правления Ивана Васильевича IV Грозного, те очень акцентируют внимание именно на том, что вот такой второй брак, в принципе, нелегитимный с точки зрения православной церкви, что он карой за него было рождение вот этого младенца, который потом стал Иван Грозный. Это сугубо, конечно, преувеличение. Да. Мы неоднократно уже говорили о том, что Иван Грозный – личность, во-первых, имевшая в своей биографии разные периоды, да, по крайней мере, два – Опричнина и до Опричнины. Есть многое, за что его можно хвалить, есть многое, за что можно посомневаться, стоит ли хвалить. Но так вот однозначно говорить, что вот это рождение Ивана как кара за брак, расторжение брака Соломонии и Сабуровой, это, наверное, не совсем верно было бы. Здесь еще стоит упомянуть о том, что при этом расторжении были сосланы фактически люди, возглавлявшие направление нестяжательства при Василии III. Да? Вот тот же Васян Патрикеев, преподобный Максим Грек, которые категорически отказались благословлять это расторжение брака. Mm-hmm. И там даже есть такая фраза известная, что «ты меня спрашиваешь о неведомом деле». Это только как Иродиада просила на блюде принести главу Иоанна Крестителя, вот только с этим сравнимо то, что ты жену свою хочешь бросить. Ну, так уже современно немножко языком перефразирую. Да. Да. Ну, и опять же, ведь были придуманы причины расторжения брака. Ну, видимо, сама великая княгиня, она, конечно же, обращалась к различным средствам, чтобы наследник родился. И в том числе, естественно, каким-то бабкам-повитухам, каким-то ворожеям. Ну, традиционно, извините, мы до сих пор в случае болезни кому только люди не обращаются, да, пытаясь спастись от этого. А тут такой недуг, причем недуг государственного значения, невозможность иметь детей. Угу. И в итоге, ну, кто-то крутился, ясно, в тереме, какие-то женщины непонятные, с какими-то снадобьями. Объявили в колдовстве, чуть ли не в желании отравить великого князя, ну и так далее, и так далее. Был найден повод для расторжения брака, брак был расторгнут, и начался поиск новых невест. Да. А тут нужно сказать, что поиск новой невесты был обеспечен еще одним фактором. Это удачной внешней политикой великого князя, потому что несколько лет шли войны с Литвой, и многие литовские бояре перебегали на сторону московского князя, который, еще начиная с Ивана III, над Литвой постоянно одерживал верх. Они переходили на сторону победителя. Это было такое своеобразное право литовских князей выбирать себе сюзерена, кому они будут служить. И вот в том числе в начале XVI века на службу к Василию, уже непосредственно к Василию III, перешли литовские бояре Глинские, которые начали служить верой и правдой государю. Ну, у них там были свои интересы, о них можно еще отдельно говорить. И у одного из Глинских была как раз дочь Елена Глинская, получившая европейское воспитание, получившая, ну, на тот манер, да, но, конечно, манер Литвы и Польши, получившая европейское воспитание, получившая какие-то, даже в каком-то смысле европейский взгляд на жизнь, на роль женщины в истории, кстати говоря. Недаром ведь после смерти Василия III она стала правительницей. Такая вещь по тем временам не очень традиционная для, значит, русской истории. И в этом отношении Глинские приближаются к Василию III, и, соответственно, Василий III, ну, что называется, кладет глаз на молодую красавицу Елену и выбирает ее, и это известная совершенно история, которая прослеживается, упоминается в разных источниках, о том, что, чтобы жениться на этой, ну, европейского воспитания красавице, Василий III пошел на небывалый для русского государства, для русской истории, для русского православного государя и русского православного человека шаг. Он сбрил бороду. Глинский, княжеский род 15-18 веков. По легенде, род Глинских происходит от одного из сыновей Мамая, владевшего в Приднепровье городом Глинском, отсюда и название рода. Елена Глинская, великая русская княгиня, жена великого русского князя Василия III Ивановича. Елена вышла замуж за Василия III в 1526 году. После смерти мужа стала регеншей при малолетнем наследнике Иване IV, будущем Иване Грозном. В ее правлении была проведена денежная реформа, упорядочившая монетное обращение в России. Строились новые города и были стабилизированы отношения с Польшей и Швецией. При Глинской московский посад, Китай-город, был обнесен кирпичной стеной. Какая трагедия с бритьем бород спустя была в 18 веке. 200 лет почти. Когда насильно брили, или деньги платили за то, чтобы ты бороду сбривал, да, ну вот какие-то вещи были. Это была трагедия для людей, это, ну, просто какое-то разрушение всего мира, в котором люди живут. А тут государь сам бороду сбрил, и была потрясающая торжественная свадьба, гуляла вся Москва, там все это... так сказать, все это было торжественно, все это было красиво, все это было замечательно. И была введена эта красавица, европейская красавица, в дом великого князя, стала она великой княжной, и опять проблема. 4 года не было наследника, и при втором браке. Да, опять была жесточайшая проблема. Сразу масса слухов о фаворите Елене Глинской, которую мы теперь можем опровергнуть с точки зрения генетического, ну, анализа, экспертизы, да, который что подтверждает, что ее Иван Грозный сын Василия III. Здесь все четко. Да. Но слухи, конечно, ходили, и самое главное, ходили другие слухи, что бесплоден-то не жена, бесплоден князь. И вот это уже был очень серьезный удар по престижу княжеской династии. И недаром с Еленой Глинской Василий объездил, ну, практически все монастыри. У кого они только не молились, выпрашивая наследника. И вот по вере их, они искренне в это совершенно верили, только после молитвы в Боровском монастыре, знаменитому русскому подвижнику 15 века, Пафнутию Боровскому и основателю, собственно, Боровского монастыря, княгиня понесла. И в честь этого была построена знаменитая Коломенская. Да, в том числе 25 августа 1530 года родился наследник, тот самый, которого в честь Иоанна Крестителя ему дали имя Иоанн, Иван, и вот будущий, так сказать, государь Иван IV. То есть вот этот длившийся... Ну, считайте, 25 лет. Да. С 1505 года. Семейная трагедия фактически. Продолжительности жизни это вообще. Отсутствие наследника у правящего государя. Вот только в 1530 году разрешилось. В этой связи, в связи с браками двумя Василия III, хотелось бы еще очень две интересные вещи добавить по поводу Соломонии Соборовой. Первое. Совершенно малоизвестное. То, что когда она была пострижена сначала в Московском монастыре, потом в Суздальско-Покровском монастыре, впоследствии ставшем постоянным местом прибежища насильно постриженных жен, неплодных, неугодных, каких угодно. Все в Покровский монастырь ссылались, многие. Вот. После этого она вела очень праведную жизнь. Есть некоторые элементы ее биографии уже более рельефные, чем те элементы, которые мы знаем из ее жизни в браке. Да? И ныне мы ее почитаем как преподобную Софию Суздальскую в монашестве София, Соломония стала. То есть сохранился ее образ, икона XVI века, как, собственно, и изображение Василия III, то есть вот эти исторические персонажи, о которых мы сейчас говорим, они, вопреки представлениям о том, что там парсуны появились только в конце XVI века, и до этого мы не знаем, как выглядели наши правители, все-таки отдельное исключение есть. Мы знаем, как выглядела Соломония Соборова, примерно хотя бы, да. Это вот одна интересная вещь. То, что вопреки, скажем, опять-таки, преданиям иностранцев, например, Герберштейна, который писал, что она такая там была ворожея, такая прям вся Соломония. Это ну, он пошел на поводу, так сказать, официальной да, версии. Да, да, да, дерзкая, брака. Против пострижения, там она просто рвала и металл, и так далее. А мы знаем о ней, о ее праведной жизни. И она почитается как чудотворица. До сих пор в Суздале происходят чудеса на ее могиле. В 90-м году был вскрыт, значит, ее вскрыто погребение. Мощи оказались нетленными, но в момент погребения, открытия, они рассыпались. Вот. Это первый момент, который хотелось бы упомянуть еще в связи с Соломонией собора. А второй момент, он отсылает нас опять к такой сказочно-мифологической легендарной части русской истории, без которой русская история, как и любая другая, фактически не существует. И даже романы на эту тему пишут. Да, начиная с Костомарова. Это, конечно, знаменитый атаман Кудеяр. Надо сказать о том, что как только произошел брак с Еленой Глинской, и Соломония Соборова была пострижена, в среде иностранных каких-то там людей, живших на Руси, в другой какой-то среде, на уровне слухов ли или как иначе, мы сейчас не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть, сразу возникла идея о том, что она все-таки понесла и родила сына Георгия, Юрия, что у Василия III родился сын еще до Ивана Грозного, что именно этот сын, Георгий Юрий, он должен был занять престол. А вот так вот, ну, народная молва восприняла. И так вот несправедливо отведенный от престола сын вместе со своей матерью, царицей, великой княгиней. И что оставалось делать этому сыну? Он стал разбойником. Самый знаменитый разбойник русской истории. Посмотрите сейчас, вот все Черноземье, не Черноземье, Поволжье. Вот куда ни посмотри, везде Кудеярово городище, Кудеярово поклажа, Кудеяров клад. Наши замечательные как археологи, так и черные искатели, металлоискателями пользующиеся, активнейшим образом сейчас разрывают всякого рода эти городища. Кто-то с открытым листом из Института археологии, а кто-то по ночам с фонариком. И ищут, собственно говоря, клады Кудеяра. Скорее всего, существовала такая историческая личность, как Кудеяр. Мы не можем говорить, являлся ли он действительно братом Ивана Грозного, то есть сыном Василия III, если здесь прямая параллель. Но то, что эта личность существовала, и в народном сознании именно он воспринимался как справедливый государь на фоне некоторых перегибов, как бы мы тебе скажем, в политике Ивана Грозного, это факт. И огромное количество этих преданий и легенд о Кудеяре-разбойнике с робингудовским налетом, который, тем не менее, под конец жизни постригся в схиму и почил праведной жизни. Ну, знаменитая песня «12 да. разбойников». Некрасов, конечно, конечно. Это же тоже по мотивам легенд. Несомненно. Да, да, да. Вот интереснейшая личность. Я думаю, что еще впереди попытки разобраться, кто такой атаман Кудеяр, был ли он действительно сыном преподобной Софии Суздальской. Было 12 разбойников, было Кудеяра там. Сейчас мы продолжим то, с чего мы начали, собирание земель. То есть вот эти вот походы и тот же Псков. Вот. Почему так в то время необходимо было жестко собирать? И почему сопротивлялись? Вроде бы мы сейчас гордимся этим, что... А это вот... в любое время необходимо собирать. Да, по-другому невозможно. В истории ведь два варианта. Либо ты движешься, либо ты вымираешь. Либо ты собираешь, да. либо тебя собирают. Разбирают, вот, да. В один голос это сказали, да. Буквально с первых лет своего самостоятельного управления Василию просто пришлось этим заниматься. Ну, к примеру, Иван III к концу своего правления фактически подчинил Москве Казанское ханство. Оно не входило официально в состав российского государства, но платило дань. Там сидели князья, ханы, которых, так сказать, назначал московский князь. Только ярлык его давал уже Василий III. Но вопрос заключается в том, что как только почувствовали, что Иван III бразды правления упускает в связи с еще при его жизни, при последних, так сказать, часах его жизни в Казани, ну, фактически произошло восстание. Казань, и начались опять набеги на русские земли казанцев. Кроме их того, Иван III присмирил, ну не в смысле присмирил, а успокоил. Умел дружить, да. И успокоил Крымское ханство. Да, туда слались взятки, туда слались подарки, там, но Крымское ханство при Иване III было союзником России. И в Крымском ханстве проходят изменения, там появляется новый хан Мехмед Гирей, который считает себя больше союзником Литвы, нежели России. Крымчаки начинают поджигать к восстанию казанцев, пытаются посадить там своих людей. Крымчаки возобновляют набеги на русские земли. И Василию III просто ничего не оставалось, как, во-первых, отвечать на эти вызовы, а во-вторых, продолжать собирать кулак. Потому что иначе невозможно. Ну, сколько, 3 похода было на Казань, да? Да, да. Один, да, большой и 2 таких. Да, помельче. Плюс буквально в год воцарения, вокнижения Василия III начинается новая война с Литвой. Там же тоже проблемы, ведь Иван III войны с Литвой выиграл. И, конечно, Литовское, Великое княжество Литовское, фактически тогда уже находящееся под властью польского короля, потому что титул был польский король, великий литовский князь, они не хотели упускать те земли, которые были отвоеваны Иваном III. Начинается война за Смоленск, 3 похода на Смоленск. Смоленск впервые упоминается в летописях под 862 годом, с конца 9 века в составе древнерусского государства, с 12 века центр Смоленского княжества. В 1404 году отошел к Великому княжеству Литовскому, с 1514 в русском государстве, а с 1611 в Речи Посполитой. Смоленск был взят русскими войсками в 1654 году. По Андрусовскому перемирию был возвращен России. В 1708-19 годах центр Смоленской губернии, а с 1776-го Смоленского наместничества. Во время Отечественной войны 1812 года под Смоленском соединились армии Барклая де Толля и Багратиона, и произошло знаменитое Смоленское сражение. Нужно напомнить такую вот вещь, что до 1514 года западная граница российского государства заканчивалась за Можайском. Да. И тут присоединен был Смоленск. Интересная еще и деталь, то что это же не только кнутом, но и пряником. Московское правительство обещало сохранить некоторые привилегии Смоленска, полученные от Ягеллончика. Да, то есть, соответственно, от польского государя. Да, обещаниями, а не только пушками. И тут тоже что нужно сказать, что именно в 1514 году, фактически, была установлена та граница России, тогда уже государство в том числе называлось Россией, которую мы имеем на Западе сегодня. В 1514 году. Вот присоединение Смоленска, Стародуба, присоединение Новгород-Северского, Стародуба, там да. Выморочные направления Рода. Ну, конечно, Рязань. И Рязань. Фактически соединение всей Руси. Вот в тех. Вот традиционные Руси. И оставались еще некоторые русские земли под властью Литвы и Польши. Ну, то, что сейчас мы называем Белоруссией и Украиной. То есть малоросские белорусские земли. А ведь тоже задача была поставлена Иваном III. Потому что титул Ивана III так и звучал. Государь всея Руси. Хотя он был тогда всего лишь московским князем. И вот эта внешнеполитическая задача... начала исполняться в том числе и Василием III. Правда, исполнена окончательно она была только государиней Екатерины II, которая, как известно, после третьего раздела Польша выпустила знаменитую медаль, на которой было написано «Отнятое вернуло». Вот 300 лет исполняли эту задачу, и Василий III стал первым продолжателем в исполнении этой задачи – собирания русских земель. А вы знаете, вот казалось бы, ну это вот князь только этим занимается, вот он расширяет свои владения, свою власть, а ведь в народе возвращение Смоленска – это был какой-то общенациональный праздник. Все летописи переполнены такой радостью, таким ликованием от того, что Смоленск вернули. Ну и сам Василий III был крайне горд этим событием. Мы говорили о том, что Василий III был наследником своего отца в деле собирания Руси. Ну, в самом деле, вот еще чуть-чуть я об этом скажу, как был покорен Новгород. Огромное, ну, перед этим, правда, была известная Шелонская битва, когда 5-тысячное русское, московское войско разбило 40-тысячную новгородскую рать. А через несколько лет, в 1478 году, огромное московское войско подходит под Новгород, начинаются переговоры, и новгородцы сдаются. И срывается этот колокол новгородский, привозится в Москву, все, Новгород покорен. 1505 год. Василий... До него доходят какие-то вести, что в Пскове неладно, не хотят его наместников там держать. Вот все не так. Он едет в Новгород с войском, останавливается в Новгороде и давайте сюда послов своих будем выяснять. Приходят послы и говорят, что вот так и так, вот мы живем так, а твои наместники не так все делают. Он говорит, ладно, говорит, давайте сюда всех лучших людей, сейчас будем с ними здесь беседовать. Лучших людей приводят в Новгород. Выходит к ним вестник, всех под арест. И все. И он говорит, вечу вашему не быть, колоколу вашему не быть, а будет здесь сидеть два моих наместника. То есть абсолютно как отец поступает. И, как летописи сообщает, тяжелая была ночь у псковитян, им нужно было решать, то ли сопротивляться, то ли подчиняться. Подчинили. С 1505 года Псков теряет полностью свою независимость. И опять же он поступает, Василий, как отец. Взяв Новгород, включив его в свои земли, что делает Иван III? Он выселяет все самое значимое боярство и дворянство новгородцев в московские земли. А в новгородские земли селят москвичей. То есть меняет состав. Элиту. Как тогда говорили, перебор людишек произвел. Что делает Василий III, когда Псков ему сдается? Он выселяет 300 лучших семей известных в московские земли, псковских семей, а сюда поселяет московских людей. Здесь надо еще иметь в виду противостояние вечной Новгорода и Пскова такое, да? Ну, несомненно. Но принцип был тот же. Вот воспроизводство традиции уже, это уже была традиция так поступать. Перебор людишек производит, и Псковский вече распадается. Все. Уже некому на этом вече быть. Приехали московские люди, привыкшие подчиняться великому князю. Василия, которое началось, ну, правда, можно так условно говорить, что оно началось с костров, на которых сожгли еретиков, ведь в дальнейшем при Василии III уже казней, когда рубили головы и жгли на кострах, этого же не было. Вот здесь он не стал наследником отца. Хотя, в самом деле, начало XVI века в России это какой-то потрясающий, своей духовностью, своей интеллектуальностью, своей оригинальностью, взрыв думающей России. Да. Ведь Третий Рим, сказания о князьях Владимирских, одновременно. Москва – это новый Константинополь, Москва – это новый Иерусалим, Россия – это новый Израиль, Новгород – как новый Иерусалим. И эта концепция тоже появляется. И вот этот взрыв концепции начинается поиск России. А какое место России занимает в этом восьмом тысячелетии, когда Антихрист приходит в мир? Вся Россия начинает думать. Вот этот поиск, и вот вы знаете, что я хотел бы здесь отметить, вот чем мы должны быть благодарны и времени Василия III, и последующего времени Ивана Грозного, который продолжил активно эту тенденцию, ввел ее в единую государственную стезю. Вот эти наши предки в начале 16 века, монахи, там, какие-то дьяки, еще там кто-то, они сочинили новую русскую историю. Просто взяли и сочинили. Вот как они себе ее представляли, какая была у России история. Но сочинили для того, чтобы Россия могла построить будущее российское царство. Они сочинили историю России до того, как Россия станет царством. И вот самое интересное другое, что именно благодаря этой сочиненной истории российское государство благополучно просуществовало 4 последующих века. Оно стало реальным в 16-17 веках. Да, оно реализовалось. Это мечта, которую придумали... Идеал стал реальностью. Да, ребята в начале 16 века. И более того, это была основа Российской империи. Когда в 19 веке рациональные историки начали этот миф разрушать, постепенно наступает и конец Российской империи. Заключение нашей программы, это тоже какая-то безвременная и такая странная кончина Василия. Он же ведь где-то на охоте получил какой-то укол, удар, там что-то случилось, пятно, гной, он плохо себя чувствовал, и лекари сказали, что дни сочтены, и он тут, великое княжение, ставит своего 3-летнего сына. Оставив маленького сына, да. Что в значительной степени сказалось на биографии самого Ивана Грозного будущего. То, что должно было произойти, это был явлен наследник, и прошло всего 3 года безмятежной жизни, скажем так. Да, здесь особо ничего не можем. Загадочно, никто ничего не может сказать, почему. Ну, есть описание довольно подробно, как этот нарыв у него на бедре возник, как его лучше становилось, потом хуже. Таз, ну, вы уж простите, я подробности такие скажу, таз гноя вытек из вот этого нарыва, стержень вышел какой-то, вот что-то такое. Стало ему лучше, он вроде бы оправился, и вдруг опять стало хуже. Что, как, и вот тот самый вывод лекаря о том, который посмотрел, сказал, все, остается к Богу молиться, на Бога надеяться. Но он сгорел там в течение буквально месяца, по-моему, даже чуть меньше. И эта смерть, она была необъяснима, и до сих пор непонятно, что это была за болезнь. До сих пор никто этим по-настоящему не занимался. Может быть, займутся в будущем, потому что вот то, с чего мы начали. Фигура-то оказалась очень значимой. Потому что, с одной стороны, он стал продолжателем, а с другой стороны, он заложил новые традиции. Да. Он самодержец, начал уже свободно распоряжаться и личной жизнью, и более свободен стал в отношении церкви, при том, что он оставался... Уже Василий начал осознавать себя как православного государя, который ведет, вот в силу тех духовных ситуаций, о которых мы ведет Россию каким-то небывалым духовным высотам. И в этом он должен быть свободен. Это тот тезис, который возьмет на вооружение Иван IV. Самодержство. Да. Самый главный вывод, который я бы сделал на основании изучения биографии и жизни Василия III, это, наверное, то, что в его правлении стало возможным существование такого духовного климата, на котором росла русская идеология. Он этому не только не противился, а он этому помогал. Вот это, наверное, самое главное. Позвольте завершить нашу сегодняшнюю передачу. Благодарить вас за то, что вы сказали в течение этого часа истины. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы увидеться, как всегда, через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках все той же истины. Всего доброго.